Никто и никогда не вспоминал о тех, кто преданно защищал границы Родины. Кто надеялся, ждал помощи, но помощи не было. Немецкие войска продвигались большой скоростью, не встречая отпора и сопротивления. У них была богатая техника – танки, самолеты, машины. А что у русских? Чтобы командовать войсками, нужен ум, знание военного дела. А на командных постах стояли безграмотные рубаки, командиры гражданской войны, которые не разбирались даже в картах. Заместители по полю части были твердолобые дубаки. Сталин растерялся, но потом оправился от испуга и выступил по радио. Речь его была взволнованной, хотя он тренировался часами перед зеркалом, чтобы показать свое спокойствие. Голос его дрожал. Русский народ, многотерпеливый и всепрощающий, вытер слезу, распрямил спину от удара в тирании и пошел на защиту своего отечества. После того, как СССР и Германия поделили между собой Польшу, Гитлер гигантским шагом продвинулся к границе России. Потом Сталин напал на мирную страну – Финляндию. За 3 месяца агрессор понес большие потери. Раненых не успевали выносить с поля боя, и они замерзали на снегу на 40-градусном морозе. Финские снайперы, хорошо обученные, били без промаху, не давая поднять головы. Русские солдаты утопали в снегу, не обученные езде и ходьбе на лыжах. Сталин терял авторитет и доверие всего мира. Великий гений и полководец послал на линию для устрашения солдат садиста Льва Захаровича Мехлиса. Палач начал терзать и без того обескровленную армию. Мехлис расстреливал самолично и хладнокровно. Он перещеголял своих предшественников-палачей – Ягоду, Ежова, Жданова, Берия и других. Немецкая разведка работала хорошо и точно. В это же время русская разведка истекала кровью. Шли аресты их семей по указу Сталина. Обращаясь к народу с речью, Сталин утопил свою совесть во лжи. Речь его всех взволновала, люди слушали и плакали. Он говорил по-русски с акцентом. Голос его дрожал. Он умел разыгрывать сцены, и не впервые он лгал народу. Каждый был готов идти на смерть. За Родину, за Сталина, вперед. Такой был призывной лозунг. В речи по радио он обратился к народу со словами. «Братья и сестры, Родина в опасности!» Сталин призывал народ на защиту Родины. В это время в подвалах Лубянки пытали и уничтожали людей. На Украине, в Белоруссии, в Эстонии, Латвии народ встречал немецкие войска с хлебом и солью, как освободителей от ярма коммунистической тирании и сталинских репрессий. Из Бельгии пришло Гитлеру письмо от верующих, свидетелей Иеговы. Писали эмигранты и просили Гитлера, чтобы он шел на Великую Русь не с мечом, а с хлебом и солью. Всемогущий Гитлер отверг просьбу старых иммигрантов о прекращении злодеяний против евреев. Тогда они пророчески предсказали ему позорный конец. Если Гитлер будет продолжать убивать и истреблять невинных, с мечом придешь, от меча и умрешь. Самонадеянный карлик Гитлер был уверен в своем могуществе. Он стремился завоевать весь мир и всех поставить на колени. Он многому научился у Сталина, как держать немецкий народ в железных тисках и диктовать свою волю. Гестапо многое переняло от НКВД. У коммунистов было чему научиться. Исчезали целые поколения людей, патриотов России. Что можно было унаследовать от Сталина и его окружения? Грехи дьявольской коммунистической партии, духовную деградацию, ложь, лицемерие, клевету, бесстыдство, охватывавшую всю страну, как злокачественная раковая опухоль. Интересно и удивительно, что в годы войны многими странами правили люди низкого роста, к примеру, окружение Сталина, Гитлера. Гитлер не считался советами своего окружения. Он совершал грубые и непоправимые ошибки во вред себе и всему немецкому народу. Заносчивый карлик своей несдержанностью в приступе психического расстройства мог многое выболтать. В его личном окружении работали агенты советской разведки. Они сеяли смуту и раздоры, а работники гестапо сажали в тюрьмы тех, кто хотел спасти Германию от поражения и позорного развала. Гитлеровцы жестоко расправлялись с населением оккупированных территорий, загоняли в сараи живых людей, стариков, женщин, детей и сжигали. Евреев, русских, белорусов живьем бросали в заранее вырытые котлованы и засыпали землей. По раненым и безоружным людям проезжали танки, кромсая гусеницами и превращая в месиво человеческие тела. Эти акты жестокости вызывали гнев русского народа. И поднялась Россия на защиту своего отечества по зову тирана. Армия, обескровленная репрессиями и террорами, не могла быстро перестроиться и встать на ноги. Безграмотные командиры, жаждущие власти, стояли во главе армии. Все эти – Ждановы, Ворошиловы и им подобные. Лизоблюд и негодяй Мехлис, доверенный человек Сталина, сыграл большую роль в уничтожении командного состава армии. Мехлис особенно жаждал жизни генерала Петрова, командующего 18-й армией, бесстрашного и умного полководца. Мехлис лично докладывал Сталину разные небылицы про генерала Петрова и засылал своих стукачей в штаб 18-й армии. Сталин дал указание Жукову, чтобы тот разобрался в инциденте между Петровым и Мехлисом. Жуков не разобрался, смолодушничал угоду Мехлиса, который лично расстреливал командиров армии. Ранним утром в квартире секретаря ЦК раздался телефонный звонок. «Лев Захарович», — говорил кто-то надорванным до хрипоты голосом, — «нас лупят немцы, недостает патронов и винтовок». «Кто говорит?» — спросил Мехлис, недовольный тем, что его потревожили. В трубке раздался грохот, похожий на взрыв, и все умолкло. «Провокация», — подумал Мехлис и позвонил, чтобы узнать, откуда звонок. «Звонили с погранзаставы. Началась война», — ответил взволнованный голос на связи. Лев Захарович Мехлис не поверил. Вдруг снова раздался звонок, говорил женский приятный голос. «Лева, сука на метле, война началась! Ты ошметок рода человеческого, будешь повешен на первом столбе в Москве. Запомни, прихвостень и палач, сколько ты перестрелял безвинных людей. Свой позорный и кровавый след тебе не залить водкой. Запомни, палач, что все твои жертвы не оставят тебя в покое». И повесили трубку. У Льва Захаровича болела с похмелья голова. Но после таких слов он протрезвел. Последнее время Мехлис много пил. Он закрыл глаза. Перед глазами стояли Тухачевский и Блюхер, который держал в протянутой руке свой вырванный глаз. Во время пыток Блюхеру выбили глаз и прокололи ушные переполонки. Мехлис, как секретарь ЦК, принимая активное участие в разгроме врагов народа, он сыграл большую роль в репрессиях и во всех поражениях 1941 года. Коммунисты расширяли свой авторитет при помощи лжи и лицемерия, стараясь поставить на колени советский народ. Отдельные личности, бесстрашные патриоты, видя все беспорядки высшего эшелона Кремля, брали на себя большую ответственность и с риском для жизни принимали смелые решения. В штабы армий и дивизий назначались квалифицированные начальники, которые владели немецким языком и отлично разбирались в военном деле. Большинство из этих людей были люди еврейской национальности. Толковый и разумный начальник штаба – это сердце действующей армии. От начальника штаба во многом зависят успех и победа. Русская армия из-за неорганизованности несла большие потери. Без единого выстрела гибли полки, все было брошено на произвол судьбы. Безоруженные, голодные, разутые и раздетые солдаты были защищены, их брали в плен и гнали как скот на убиение. Преступными методами формировали и отправляли на фронт железнодорожные составы. Один эшелон сцепляли вагоны с живой силой и вагоны с боеприпасами и техникой. Немецкие истребители, управляемые квалифицированными летчиками-осадами, бомбили и уничтожали людей и технику. Все гибло от взрыва, снарядов, все взлетало в воздух. Жутко было смотреть, как рвались снаряды и взрывались бутылки с горючей смесью, предназначенные для немецких танков. Лавина огня с грохотом обрушивалась на людей. Кто за это ответит? С кого спросится за слезы матерей, детей и вдов, за сыновей, отцов и мужей, которые не возвратились домой? Престарелым матерям, вдовам и детям отказывали в государственной помощи, если они получали извещание, без вести пропавшей. а безоружные солдаты и командиры, измотанные хаосом и беспорядком, попадали в окружение и плен. Таким методом произвола и безответственности была разбита не одна дивизия и отдельные полки. Командный состав штаба позорно бежал, оставляя раненых, медсанбаты и госпитали. Есть русская пословица: «Без командира войска, что стадо без пастуха». Они бежали поспешно, чтобы оправдать свой позор при помощи клеветы и лжи. Писали лживые рапорты, клеветали и доносили друг на друга. Копии доносов передавались в НКВД, и многие командиры были занесены в черный список. И появились поговорки: «Война все спишет», и «Нигде не врут, так как на войне». После налетов немецкой авиации на военные эшелоны дезорганизованные, безоружные, раздетые и голодные солдаты бродили по лесам, кормили комаров и вшей. Собирались небольшими группами, чтобы выйти из окружения. Многие погибали от малярии и тяжелых ран. Некому было оказать помощь. Солдат косило гангрена, умирали от заражения. Но они продолжали пробиваться к своим и попадали в лапы отрядов НКВД, которые расстреливали их, почему остался жив. Некоторых отправляли в заградотряды, отряды смертников. Небольшие группы объединялись, создавали партизанские отряды и уходили в леса. Партизаны самоотверженно дрались. Гнев и ненависть кипела в сердцах за все злодеяния, которые совершались на оккупированной территории.